что снег и май, жизнь и сны, прошли, прощай. Пусть будет так, как было до тебя, но все ж немного жаль. Прощай, все прошло, не вернуть, все прошло, эту жизнь позабыл я давно, все прошло, не вернуть, все прошло, эту жизнь позабыл я давно. То свет, то тьма унеслись вдаль года, и стало так, как было до тебя.